6 сентября начал принимать гостей пхеньянский суши-ресторан. На церемонии его открытия были соответствующие работники и коллектив ресторана. Пхеньянский суши-ресторан представляет собой комплекс общественного питания. Он рассказывает о народной политике Трудовой партии Кореи, которая решилась уготовить нашему народу более зажиточную и цивилизованную жизнь.